Глава третья. Странное дело, уж не весельчак ли Баяная озорует? Помните, байка ходила, что однажды в селках вместо зверя готовый воротник попался? Тесным кружком у пляшущего костра расселись охотники, вернувшиеся с разведки. Жар приятно обволакивал, только спин то и дело касались холодные пальцы ночи. «Потешался бы, так над одним, жадным или трусливым», — отозвался Иркин. «Так ведь у всех такая история. Поставишь селки на рассвете, вернешься через ночь, а там вместо жирной добычи полуистлевшая тушка. Я было решил, что набрел на забытую кем-то ловушку, да только узел был особенный. Мой узел». «Может, мор у зверя какой?» — предположил Сергех. «Нехорошо все это», — ни к кому не обращаясь, сказал старик Сэметей. На промысел он не ходил со смерти среднего сына, но привычка сидеть у охотничьего костра осталась. Его не гнали. Сэметей умен. Где совет даст, где предостережет. «А ты что думаешь?» — спросил Иркин. Берген пожал плечами, не отрываясь от своего занятия. Он прилаживал к древку стрелы оперение. «Алгэс, бай, баянаем мы совершили. Лишнего у лесного хозяина не брали. Гневаться богачу не на что». Он мотнул головой, отгоняя тревожную мысль о неведомо куда сгинувшем брате. Еще и накануне Алгыса. Охотники и раньше обращались к Баянаю напрямую, но все же. Куда исчез Табата? Вот и я о том же толкую. Да ну ее эту мелочь. «Затиси рогов приметил тут недалеко», — горячился Эрхан, младший сын Сэметея, оправдывая свое имя. «Да и след оленя очень крупного в двух местах мне тропу пересек. То-то знатная добыча будет». «Ох, нехорошо», — снова промолвил Сэметей в ночь, покачивая головой. «Не кручинься». Эркин хлопнул Бергена по спине и передал ему чурон. «Табата, парень статный. Глядишь, вернется через пару деньков с женой-невестой». «Слушайте, а может, это у Даганки выходки? Той черноокой, недобрым глазом дичь губит, Абаасово племя». «Ты это брось, Эрхан», — строго проговорил Сергех. «Я ее сам привез, а первого заморыша мы раньше нашли». «Уж не приглянулась ли тебе удаганка-то?» Эрхан не унимался. «А то в пути ночи холодные бывают, под одной дохой теплее». Эрхан рассмеялся и тут же получил от Сергеха тумак. «Может, к удаганке обратимся?» «Нет», — отрезал Берген. «Турах, конечно, тут ни при чем. Но обратиться к ней за помощью означало признать в исчезновении Табаты нечто страшное, конечное, и позволить удаганке занять его место». Берген знал, за невестой брат отправиться не мог. Он не бросил бы нуждающуюся в помощи Алтаану. Скорее ушел на поиски редких лекарственных трав или еще какого средства, за тем, что поможет в лечении. От его внимательного взгляда не укрылось, как Табата украдкой любовался Алтааной, да и она в присутствии Оюна словно ярче светилась. Берген тревожился. Не должна любовь связывать тех, кто рожден в одном племени, но не вмешивался. На то Табата и Оюн, чтобы найти обходной путь. А если такого пути нет, то брат не станет гневить богов. Вернется, вылечит Алтаану, а потом с таинственной напастью, опустошающей ловушки охотников, разберется. И со своими чувствами. Разговор у костра утих. Только Сэметей отрешенно вглядывался в колышущуюся за спинами охотников тьму и беззвучно шевелил губами. Рыжие косы, разметавшиеся по плечам, веснушки, яркие на переносице и едва проступающие на щеках, удивительные янтарного цвета глаза, ласковый солнечный луч Алтаана. Тимир любил ловить взгляды из-под опущенных девичьих ресниц, отвечать веселой прибауткой на смущенные одновременно лукавые улыбки. Перед задорным кузнецом даже молодые женщины устоять не могли. «Помани, одари парой серег тонкой работы и сорвешь за спиной мужа поцелуй с губ молотки». Опасная игра. Сладость запретных губ, разве это не есть жизнь, не есть радость? Да только поблекла, выцвела, а виной всему она. На последнем Исаахе взгляд Тимира случайно поймал Алтаану, танцующую в лучах солнца. Выбившаяся из кос прядка упала на изящную шею, и Тимир пропал. Может ли хоть одна из рода Айы сравниться с ней? На празднике Тимир плясал как никогда. Обошел в состязаниях всех соперников, даже ловкого Бергена. От шуток кузнеца проступали слезы на глазах у слушателей, только Алтаана на него едва смотрела. А от восхищенных взглядов прочих девушек кузнеца воротила. С досадой Тимир бросился в омут карих глаз недавно овдовевшей Сандаары, но ее ласки облегчения не принесли, только годливость. Тимир ушел в кузню еще до рассвета, раскачал мехи до нестерпимого жара и ковал, потом смывая с кожи чужой запах. Дни шли, образ Алтааны преследовал Тимира. Он стал угрюм, перестал появляться на людях, забываясь в работе. Молот из рук он почти не выпускал, выматывая и себя, и подмастерьев. Как покорить сердце той, что на тебя даже не смотрит? Создать прекраснейшее украшение, достойное Алтааны. Воздушное, легкое, полное света. Такое, какое еще не выходило из-под молота ни одного кузнеца среднего мира. И верхнего тоже. Если чудесный подарок не сделает Тимира достойным хотя бы ее ласкового взгляда... Дальше Тимир старался не заглядывать, только искал. Искал материалы и новые способы ковки. С возвращением, Удаган Турах, задумавшись, она не услышала его шагов и не почуяла приближения. «Голос Хамуса моей работы я узнаю всегда. Он и подсказал о твоем приезде. Твой дар, Дархан Тимир, поет во всех трех мирах». Турах жестом пригласила кузнеца сесть. «Не спится?» «Люблю ночную прохладу. От жары горно устаешь», — покачал головой кузнец и замолчал. Турах ждала, чуяла, он не просто так пришел. И дождалась. «Ты сможешь ей помочь?» «Вот оно что. Алтаана». Удаганка всмотрелась в лицо кузнеца, он изменился. Стал суровее и печальнее. Нет улыбки, не звучит подобный грому смех. «Почему тебя интересует Алтаана? Ты что-то знаешь? Или...» «Ты ведь не местный, да? Давно это было, но я помню. Чурун привез тебя с какой-то ярмарки и...» «Не может быть!» — он отвел глаза. «Уж не входил ли ты в число неудавшихся женихов?» Тимир с ненавистью взглянул на заготовки для стрел, разложенные на столе. Рутинную работу он презирал, отвлекал от поиска. Но приближалась пора большой охоты, и наконечники, грубые лезвия ножей были необходимы. В кузне кипела работа, и лишь ночные часы оставались у Тимира для работы над подарком Алтаане. Массивные серьги с гравировкой, которыми украшали себя девушки и женщины, были слишком земными. Как сделать металл невесомым? Тимир перебирал украшения. Его считали мастером, собиравшиеся свататься женихи приезжали издалека, желая дарить невесту щедрым подарком. Но все то, чем некогда гордился кузнец, теперь казалось грубым и неуклюжим. Что если использовать не серебро, а светлый металл Нижнего мира? На болотах преисподней можно было найти тончайшие металлические веточки с резными листочками, переплавить их или включить в свою работу. Тимир швырнул украшение на стол и вышел в ночь. Нужно было подумать. Промедление жгло сердце. С Эсеаха ни один сват наведывался в дом Алтааны, но всем было отказано. То ли присматривались к женихам, ожидая более выгодного предложения, то ли хотели сначала старшую Туярыму выдать. Тимир вдохнул ночной воздух и направился к озеру. Что-то тревожило. В горячке работы он привык не обращать на тревогу внимания. А сейчас остро почувствовал, исчезло нечто важное, наполнявшее мир светом и теплом. Тимира словно обухом по голове ударило. Он остолбенел, прислушиваясь к сосущей пустоте в груди. Все те долгие дни с Эсеаха, что он проводил, запершись в кузне, все полные поиска ночи он подспудно, каким-то неведомым чутьем ощущал исходящее от Алтааны тепло. Но теперь это тепло пропало. Алтааны не было рядом. Кузнеца прошиб пот. Этого не может быть. Тимир бросился на другой конец улуса, к юрте Уйгуны. Он не знал, что скажет ее семье, ворвавшись в дом среди ночи, но пустота жгла. «Беги, кузнец, беги! ты все равно ничего уже не сможешь исправить». «Не входил», — резко оборвал Удаганку Тимир. Словно молот силой ударил по наковальне. Кузнец поднялся. Турах стало досадно на себя за насмешливый тон. И больно. Кольнуло в груди воспоминание о радостной улыбке Айхала. «Прости, Тимир, если задело, и останься, прошу». Турах поднялась следом. Он был единственным, не считая отца и матери, кто приветливо отнесся к вернувшейся Удаганке, и Турах жалела о сорвавшейся с языка колкости. «Мне нужна твоя помощь». Тимир сел, взглянул на нее вопросительно. Турах вспомнился задорный блеск его смеющихся глаз. Вместо сверкающих по металлу бликов теперь их наполняла тусклая тяжесть. Салгын-Кут Алтааны похищена, и похититель — один из женихов. Но кто? Туярыма молчит. Я теряюсь в догадках. Я не смогу помочь, Турах. Тимир сокрушенно покачал головой. Глухой голос его казался больным. В чем угодно, но не в этом. Я почти не выходил из кузни последнее время и не знаю, откуда приезжали сваты. Тебе бы со старухами поговорить, старые сплетницы точно подскажут. Кто станет говорить со мной? Мне ведь не рады здесь. Помимо воли на последних словах голос дал трещину, но Тимир не заметил или сделал вид. «Станут, ведь ты, Турах, ходячий повод почесать языками», — усмехнулся Тимир. Удаганка удивленно подняла на него глаза. И как ей самой в голову это не пришло? Тимир едва не налетел на решительно вывернувшую из двора девушку. «Туярыма». Вопрос уже был готов сорваться с языка, но она его опередила. «Тимир? Тимир, куда уехала Турах? Она ведь Удаганка, да? Где мне найти ее?» Тимир растерялся, а Туярыма взволнованно чистила. «Сестра, Алтаана больна, второй день в себя не приходит. Мать от горя посерела, лопочет бессвязно, и Табата пропал. Ты не видел его? Скажи, где Турах? Я поеду за ней». «Жива. Пока еще жива». «Ты слышишь, Тимир, где найти Турах?» «Слышу, сейчас. Пойдем, я объясню, как добраться, а еще лучше найдем тебе спутника». Тимир поймал взгляд Турах. «Спаси Алтаану, Удаган. Без нее Улус солнце покинуло». На рассвете задремавшую у костра Турах разбудил вороний грай. Она прислушалась к птичьей перепалке, но ничего тревожного за ней не крылось. Зато неподалеку устроилась нахохлившаяся подруга. «Что слышно, серобокая?» «Краарх! В деревне все больше о тебе балакают. Чушь по большей части. Сороки трещат о серой тени в лесу». Турах нахмурилась. «Уж не ее ли она видела у юрты Табаты? Тень?» «Кхра!» — сверкнула черным глазом ворона. «Бродит что-то, но зла не делает». «А Болтаани или Табате?» «Ничего примечательного». Турах вздохнула и поднялась. «Нужно проведать Алтаану». Поднимаясь к юрте Уйгууны, Удаганка ощутила чужое внимание. Оглянулась, поймала взгляд узких, спрятанных в морщинах, но молодецки сверкающих глаз. «Надо же, так и зыркает!» Местные старались с Турах взглядом не встречаться. Турах оглядела сухонькую старушку и ее сторожевой пост, узкую лавочку, упокосившейся от времени юрты. Что там говорил Тимир про местных сплетниц? Как камешки перебрала воспоминания и круто повернула к дому. Нехорошо являться в гости без подарка. Отец, только вернувшийся с утреннего обхода селков, без лишних вопросов выделил ей самого жирного косого, и Турах вернулась к покосившемуся жилищу. Старуха была на месте. От ее острых глазок не укрылась дичь в руках гостьи. «Да будет твой дом полон, а здоровье крепко, Саюэна Эбе», — звонко поприветствовала хозяйку Турах. «Спасибо, спасибо, Удаган», — мелко закивала старуха. Глаза ее так и бегали с зайца к лицу Турах. «Здоровье уже не то, кости ломит, но еще пока поворачиваюсь. Зятья невестки такие растакие не особо помогают. Хороший заяц, жирненький, да жаль не по зубам мне, старухе». Цепкие пальцы Саины ухватили тушку и потянули к себе. Турах улыбнулась. «Спасибо, уважила. Проходи, проходи, деточка». Старуха засеменила в дом. «Поможешь освежевать, а то глаза слабы совсем». Уж с глазами-то у Саины точно все было в порядке. Да и с языком, надеялась Турах, тоже. Тимир был прав. Не столько подарок, сколько возможность щегольнуть новой сплетней открыл Улдаганке путь в дом к старухе. Саина быстро подвесила тушку за задние лапки, выжидающе глянула на гостью. Турах достала походный нож. «Снимай-ка аккуратненько», — засуетилась старуха. «На рукавицы, глядишь, хватит. Зима скоро». Уверенным движением Турах вспорола кожу на лапке, так, чтобы не перерезать жилку. Саина вертелась рядом, продолжая тараторить. «Алтану-то жалко. Напасть-то какая? Уж не происк или коварных аббасов?» Притворившись увлеченной работой, Турах многозначительно буркнула в ответ. «Ай-яй-яй, что же это делается-то? А я Уйгуоне ведь говорила, предупреждала, чтобы за девками смотрела». Старуха досадливо покачала головой. «Где же ты видано так дочерей распускать? Туярыма при живой матери в доме хозяйкой себя поставила. Вот и за тобой, как табата исчез, самовольно поехала. Ни у кого совета не спросила. Ай-ай». «И сестра ее, бедняжка Алтана, хотя не так строптива, да тоже себе на уме. Женихи так избегались, а она всем отказ. Были б мои девки, так и не посмотрела бы на их дела сердечные, выдала б за того, кто побогаче». Освободив тушку от шкуры до середины, Турах отложила нож и стала собирать мех руками. Старуха все причитала. «Тимир Алтаану так и ел глазами на Исаахе. Вот уж хорошая партия». Услышав имя кузнеца, Турах почуяла легкий укол в сердце. Из соседних улусов парни ездили. Один статный такой был, чернявый, только прихрамывал слегка. Алтаана все нос воротила. «Неспроста. Я такой гуней сказала. Странно все это, негоже. А потом, глядь, Алтаана-то по темноте в чащу крадется». Турах сдернула шкурку и принялась перерезать оставшиеся жилки. «Нехорошо. Да только к кому же она так бегала-то? Саюэ на ибе. И уж кому точно не знаю, да только я однажды вышла во двор, не от любопытства, нет. А Костя-то ночью так и ломила, спать не могла. Гляжу, Алтаана за Уюном нашим в лес крадется. Ой, хоть и Уюн табата, но и он в состоянии девку попортить. Да только не знаю, к нему ли Алтаана бегала, а ли еще к кому. Ведь чуть раньше в ту же сторону гость этот, хроменький, прошел». Турах напряглась. Табата ли? Или незнакомец? Нет ли связи между этими ночными встречами и болезнью Алтааны? «А ты, Турах, только на зов Туярымы приехала, али сестру в ученицы забрать хочешь? И что с Алтааной, беднягой, делать будешь? Зайца бы лучше сразу сварить. А шкурка знатная вышла, вот, как раз на пару рукавичек хватит», — нахмурилась Турах. «А что до Алтааны? Буду лечить. А Каталыына красавицей растет. Да только нет в ней шаманьей силы». «Ой, спасибо, уважила старуху», — радостно схватилась за мех Саюэна. «Ты заходи еще, нечасто гости меня старуху балуют». Пообещав заглядывать, Турах откланялась. Она была довольна. Болтовня старухи подсказала направление поиска. И сестру Турах смогла обезопасить. Глядишь, забудет даже самая известная сплетница улуса все то, что про малышку Каталыну вговаривали когда-то. Волосы Алтааны были вычесаны и заплетены в две тугие косы. Уйгуна расстаралась. Но лицо в обрамлении рыжего кружева еще больше заострилось. Жизнь в ней еле теплилась, тянуть больше было нельзя. Отослав Уйгуну, не отходившую от дочери ни на шаг, Турах села у Арона и задумалась. Если кут Алтааны похитил Абаас, можно было попытать счастье, выменив ее душу на жертву. С другой стороны, это первое, что должен был предпринять Табата. Если у Оюона не вышло, отнесется ли к жертве из рук Удаганки коварный Абаас благосклоннее? Есть и второй путь — отправиться за похитителем и вызволить кут Алтааны. Для этого нужно взять след. Турах откинула косу и вынула из мочки Алтааны сережку. Металлическая веточка с остреньким листочком казалась знакомой. Памяти всплыло. «Кутаар, кутаар, татаар, кутаар, поймай кутаар, обласкай кутаар». В камельке вспыхнуло. Турак вздрогнула и повернулась к очагу. На удаганку смотрел рыжебородый Уот и Чите. Старик качал головой, указывая на сережку веточку, поленья недовольно трещали. Дух огня собрал морщинистые ладони в горсть и дунул. Над камельком заклубился дымок, складываясь в фигуру богато одетого всадника. Гость соскочил с коня и, привязав его к Серге, направился к юрте. Он был высок и широкоплеч, но крылась в его движениях некая неправильность. Дым рассеялся. Вот и Чите еще раз кивнул у доганки и исчез. Турах поклонилась опавшему пламени, нашла среди запасов уйгуны масло и щедро плеснула в пасть камелька. Затем вышла в хатон, где хозяйничала Туэрыма. С болезнью дочери уйгуна совершенно забросила хозяйство, и вся работа по дому легла на плечи Туэрымы. Она не роптала, но лицо ее осунулось, а руки огрубели. «Это подарок Тимира?» На ладони Турах сверкала сережка Алтааны. «Нет», — устало ответила Туэрыма. «Серьги сестре подарил гость из дальнего Улуса, который приезжал после Эсеаха. Высокий такой, богато одетый, только он прихрамывал на левую ногу. Сказал, что на охоте его волк подрал. Очень хвалился, что из его шкуры зимний кафтан сшил. Он и мне такие подарил, но я носить не стала. А Алтаане подарок понравился». «Хромал, говоришь?» Картинка складывалась. «Вы ему отказали?» «Уж больно хвастал», — презрительно проговорила Туэрыма. «Такие обычно на словах орлы, а на деле цыплята. Сильный мужчина, немногословен. Да только сватов этот пришлый не засылал». «Туэрыма, куда Алтаана ходила ночами? Уж не этот ли гость заезжий ее караулил?» «Старая сплетница наболтала», — волна холода окатила Турах. «Ты, удаганка, меньше старушечьи сплетни слушай. Не было такого». «Зря таишься», — Турах взяла зло. «Сама ведь на помощь позвала». «За помощь будет и благодарность, а сплетни завистливой старухи к делу не относятся». «Из этой правды не вытянешь». Скрытность Туэрымы настораживала, но, похоже, вор нашелся. «Время на исходе. Я отправлюсь за кут Алтааны. Если через 3 ночи не вернусь вместе с душой твоей сестры, то помочь ей уже никто не сможет». Туэрыма побледнела. «Матери не говори, она только надеждой жива». Турах кивнула и вернулась к постели Алтааны. Постояла немного, вглядываясь в призрачные черты. «Только держись, я уже иду». «Говорят, знахаркам да шаманам открывай все, но я не выдала твой секрет, сестра, уберегла от позора. Не пожалеть бы потом об этом». Лучик света, ласковый огонек лучины Алтаана. «И только мне ведомо, сколь разрушительным может быть пожар в твоем сердце. Имя этому пожару — любовь. Не только мое спокойствие, но и честное имя семьи, даже, страшно сказать, нерушимые законы народа и богов, все пожрал пожар страсти. А я невольно узнала твою тайну, да прикрыла тебя. Только шило в мешке не утаишь. Вот и востроглазая старуха Саиына что-то прознала. Мелет языком направо и налево. Не дошло бы до матери. Позор не сотрешь. Да что теперь говорить? Накликала ты своей любовью беду. Ни меня, ни сердце матери не пожалела. Лежи теперь, полупрозрачная, на грани смерти. И я не лучше. Не скажи тогда заезжему жениху, тому хромоногому, что глянулся тебе его дар. Не намекни, что нужно бороться за тебя, кто знает. Все думаю, не я ли на тебя похитителя навела? Не он ли душу твою унес? Или все же любезный твой Уюн виной? Кто их шаманов разберет? Почему вернулась ты, сестра, тем вечером сама не своя? С кем встречалась в лесу? С заезжим молодцом или с табатой? Терзают сомнения. И кто скажет мне теперь, промолчав, не открывшись Турах, уберегла ли от позора меньшую сестру или подтолкнула к краю? На полпути к осиротевшей у Росе Табаты удаганка остановилась и пронзительно каркнула. Воронье роща отозвалась нестройным граем. Серобокая получит весточку, где бы ни летала. Турах ускорила шаг. Котомка с запасом еды легонько хлопала по спине, металлические накладки на кафтане решительно позвякивали. На ходу Даганка достала из-за пазухи веточку сережку Алтааны и аккуратно вдела в мочку левого уха. Она укажет путь. Обогнув Урасу, Турах вошла под уютно шелестящие своды тайги. Тропинка велась между мощных стволов, уводя прочь от озера. Чем дальше заходила Удаганка, тем сильнее ощущала пульсацию мест силы. Впереди разливалось теплое зеленое свечение от тополя Табаты. Дальше, на краю тайги, у самого озерного улуса, слабо мерцало пепельное пятно. Здесь несколько зим назад погиб Дархан Чурун. Еще глубже, там, где лес огибал деревню и тянулся далеко на юго-запад, среди деревьев клубилась тьма. От нее веяло опасностью и страхом. Но какова природа злого сгустка, Турах не знала. Полон тайн лес, и многие из них темнее ночи. Озадаченно мотнув головой, Турах отсекла все лишнее и устремилась к тополю. Дерево дружелюбно шелестело кроной, приветствуя Удаганку. Коснувшись ствола, Турах ощутила ток силы. Здесь все осталось как прежде. Похоже, тополь коротал дни в одиночестве. Табаты не появлялся, и даже олень, оставивший отметку на упругом теле дерева, не возвращался сюда. Сдвинув котомку так, чтобы она не мешала прижаться спиной к стволу, Турах села и закрыла глаза. Над головой прошуршали крылья. Догнала таки серобокая. Турах сосредоточилась, смотала чувства в клубок и принялась вязать узелок ощущений у левого уха. Металлическая веточка налилась тяжестью, потянула вниз. Все верно. На поиски Алтааны Уюн отправился именно этим путем. Следуя зову, Удаганка перекинула нить ощущений от уха к корням тополя. Теперь, если след Уюна померкнет или прервется, Удаганку поведет нить предчувствия, привязанная к подарку похитителя. Нить ощущений разбухла, и вот в руках Удаганки уже надежная веревка. Продев ее между корней, Турах затянула двойной узел и стала спускаться по следам Табаты.